Глава 3. То, что случилось дальше, стало для меня шоком. Из портала вывалилась бесформенная масса, нечто наподобие характерной кучи желтовато-коричневого цвета, ассоциирующейся, ну, сами понимаете, с какой субстанцией. Такое впечатление, будто великан справил великую нужду, а результат отправил через портал, на кого боги пошлют. Однако я ошибся. Неприятная на вид куча оказалась вполне себе живым организмом. Повалявшись на травке около минуты, она начала трансформироваться прямо на моих глазах в нечто ранее невиданное и, на первый взгляд, довольно несуразное. Спустя недолгое время это было уже нечто наподобие живой полусферы с парой сотен глаз, равномерно распределенных по периферии. Помимо глаз, тварь ощетинилась дюжиной длинных игольчатых наростов. По моим прикидкам, ее диаметр составлял порядка полутора десятков метров. Длина игл достигала 20 метров. Помимо упомянутых трансформаций, монстр приобрел прозрачность и потерялся на фоне травы. Если бы я не был свидетелем его появления, ни за что не обратил бы внимания на практически слившуюся с окружающим пейзажем биомассу. Этот организм мне напомнил виденных еще в прошлой жизни гигантских медуз, что обитают в мелководных морях Калиопы-3, ничем особо не примечательной аграрно-курортной планеты в системе желтого карлика Тавра российского сектора галактической экспансии. Вряд ли медуза могла быть разумным существом, создавшим сферу Дайсона. И вообще подозреваю, что ее появление неспроста и не к добру. Именно так оно и случилось. В какой-то момент вдали показался дракон попугайской раскраски, возвращавшийся в родные холмы, по всей видимости, после удачной охоты. При его появлении на горизонте прозрачная туша довольно оперативно сместилась метров на 200 в сторону от первоначального места своей лёжки. Теперь траектория движения крылатой рептилии должна была пролегать над практически незаметным с воздуха монстром. Несложно догадаться, что совершенные медузой эволюции имели под собой определенную цель, и цель эта – охота. Мне стало интересно, каким образом лежащий на земле монстр дотянется до другого монстра, пролетающего на высоте полутора сотен метров. Поначалу я подумал, что охотник поразит жертву, метнув в нее несколько своих игл, однако все случилось значительно проще. Я бы сказал, более технологично. Когда до цели оставалось около полукилометра, с иголок монстра сорвался пучок ярких молний. Суммарной мощности электрического разряда оказалось достаточно для того, чтобы у дракона мгновенно остановилось сердце, и летающий ящер рухнул вниз. Стоит отметить, что расчет охотника был вполне точен, так что гигантская туша упала не абы где, а всего в десятки метров от места его нахождения. Переместившись к сбитой драконьей туше, медуза начала растекаться по поверхности тела жертвы. Несложно догадаться, с какой целью. Для меня было удивительно, что прочие, летающие над холмами ящеры, тут же не отреагировали на происходящее. Но, как оказалось, я ошибся. От драконьего роя отделилась одна особь и направила свой полет к месту гибели, догадаться было несложно, соплеменницы. То ли сестры, то ли супруги, вполне возможно, дочери. Это был воистину гигант среди летающих ящеров. Приблизившись к месту разыгравшейся трагедии, дракон огласил окрестности горестным воплем. Звуковая волна оказалась настолько мощной, что изрядно прилетела даже мне, несмотря на то, что я находился на удалении 6 километров. Аж в глазах помутилось. Однако на тварь этот звук не оказал никакого влияния. Медуза уже наполовину переварила самку дракона и, готовясь к встрече новой жертвы, успела ощетиниться своим страшным оружием. Как ни странно, но мои симпатии были на стороне летающей рептилии. Я с ужасом ожидал очередного электрического разряда, который приведет к гибели еще одного дракона. Но этого не случилось. Из пасти крылатого монстра вырвался поток магического пламени и полностью накрыл полупрозрачную тварь вместе с остатками дракона. Такое впечатление, что на поверхности земли разверзлись врата ада. Огненная вакханалия продолжалась чуть более 2 минут. После того, как летающий огнемет прекратил свою работу, среди пестрого разнотравия на месте разыгравшейся трагедии темнело выжженное пятно диаметром 100 метров. Никаких следов охотника и его жертвы не сохранилось. Летающий ящер сделал прощальный круг над местом гибели подруги и полетел обратно к холмам, оглашая окрестности жалобными криками. Оказалось, что с момента появления магической твари до ее эпической гибели в магическом пламени дракона прошло всего-то 20 минут, а вовсе не пара часов, как мне поначалу показалось. Время – интересное явление. Оно может лететь с невообразимой скоростью, а может замереть, будто его заморозило что-то. Так и сейчас. Для меня эти 20 минут субъективно растянулись едва ли не в несколько часов весьма и весьма увлекательного зрелища. Ну да, именно увлекательного. Вот только не подумайте, что я жестокосердный монстр, способный получать эстетическое удовольствие от чьей-то гибели. Все случившееся только что на моих глазах я расцениваю исключительно как полезный опыт. Теперь мне понятно, на что способны местные апекс-хищники, то есть особи, стоящие на вершине пищевой цепочки. А также я сделал вывод, что на самую сильную тварь здесь найдется другая, не менее продвинутая в плане могущества, ну или более хитрая. Черт побери, как же мало мне известно об этом воистину бескрайнем мире. Теперь идея вступить в контакт с создателями этого космического чуда не выглядит для меня столь уж привлекательной. Ни драконы, ни тем более медузы, ну никак не могут быть продуктом естественного эволюционного процесса. Значит, этих монстров кто-то создал. А вот для чего, для меня абсолютно непонятно. Взять хотя бы тех медуз. Неподалеку от драконьих холмов бесчисленные стада практически беззащитных травоядных. Казалось бы, жри не хочу. Так этой твари подавай именно летающую рептилию, а слоны, носороги и прочие жирафы ей, видите ли, неинтересны. Впрочем, как оказалось, умом медуза не слишком блистала. Это же надо было устроить охоту не просто на открытой местности, а в пределах видимости других драконов. А может, тварь не столь уж и глупа? Что-то я не заметил кучи драконов, желающих отомстить за гибель соплеменницы. И не окажись неподалеку близкородственное ей существо, дракона так и осталось бы неотомщенной. Для меня непонятно. Вроде бы летающие рептилии – животные стайные. Это означает, что на опасность они обязаны отреагировать всем своим дружным коллективом. Но не тут-то было. Как-то несуразно, на мой взгляд, все у них организовано. Ну все, прочь сторонние мысли из башки. В связи с произошедшим у меня организовалось одно неотложное дельце. К тому же я в этом мире всего лишь 2 сутки. Сколько длится здешняя ночь, мне неизвестно, а вот продолжительность светлого времени для меня пока тайна. Вот наступит темное время, тогда и узнаю продолжительность местных суток. Спуск с дерева оказался для меня значительно легче и проще, нежели подъем. Используя базовое левитирующее заклинание, я довольно ловко прыгал вниз с ветки на ветку. По пути мне все-таки удалось отомстить плюющимся ленивцам. Если к предыдущей встрече с ними я не был готов, на этот раз активировал магический щит, защитивший меня от ядовитых слюней, и при помощи дрына наказал подлых гаденышей. Убивать, разумеется, никого не стал. Лишь хорошенько отдубасил с полдюжины мохнатых, чтобы в следующий раз проявили большее радушие по отношению пусть даже к незваным гостям, кои ничего плохого им не сделали. Оказавшись на земле, рванул обратно к месту своей временной стоянки. На пути я все-таки насобирал грибов. Отличить ядовитые от съедобных мне помогла Клэр. Добравшись до родного дупла, я насобирал сухих веток, развел костер и повесил над пламенем 3-литровый котелок с водой, хранившийся до этого в моем внепространственном объеме вместе с чайником и прочей посудой. Вообще-то я не турист, но во время своих подмосковных вылазок любил приготовить что-нибудь на открытом огне костра и кое-каким инвентарем для этого запасся, ну и провиантом, разумеется. Пока жидкость закипала, нашинковал грибы, картошку, лук, морковь. Приготовил прочие ингредиенты, необходимые для приготовления грибной похлебки. Супец получился знатный. Употребил половину приготовленного. Остатки определил во внепространственное хранилище. А еще из собранных фруктов и других встреченных по пути съедобных плодов сварил знатный компот. Ароматный напиток в охлажденном виде оказался не просто вкусным, он прекрасно утолял жажду. Более того, обладал легким тонизирующим действием, что-то типа хорошего черного чая. Если по возвращении я чувствовал усталость, после приема внутрь фруктово-ягодного взвара все негативные ощущения как рукой сняло. Мне показалось, что давление на мозг местного магического поля как-то ослабло. Остаток дня провел в приятном ничего не делании. Сидел, прислонившись к стволу древесного гиганта, и тупо наблюдал за порхающими вокруг бабочками, стрекозами и прочими насекомыми, а также охотящимися на них мелкими летающими тварями. Видовое многообразие и тех, и других поражает. Из охотников на насекомых, помимо ярко окрашенных птиц, в воздухе носились туда-сюда крылатые рептилии небольшого размера, а также летучие мыши. Наконец начало темнеть. Определенно в свои права вступает темное время. Теперь мне точно известна продолжительность местных суток. 23 часа, из которых 6 приходится на темный и 17 на светлые периоды. Ну, это лишь в том случае, если суточная цикличность строго регламентирована. Оно, конечно, творцы этого мира вполне могли проявить креативный подход. Например, симулировать смену времен года, в том числе за счет регулирования продолжительности светового дня. Но что-то мне подсказывает, что никто не стал бы заморачиваться подобными вещами, ибо разумным существам не свойственно множить сущности более необходимого. И все-таки я нахожу некую неправильность в том, что сутки не поделены четко по времени на две равные половины. Ну все, все. Больше не стану ворчать по пустякам. Шестичасовая ночь меня вполне устраивает, а если что, никто не мешает вздремнуть и днем. Дождавшись, когда тьма полностью вступит в свои права, я оторвал пятую точку от выступающего над землей корня дерева, на котором сидел. Для удобства ориентирования Клэр создавала в моей голове привычную картину ярко освещенного леса. Оружие извлекать не стал, с этим всегда успеется. После всех перечисленных манипуляций направился к знакомой опушке, стараясь при этом быть как можно менее заметным. Вышел из леса, осмотрелся. До места эпической схватки дракона с неведомым монстром немногим более 3 километров. Мне нужно преодолеть это расстояние таким образом, чтобы ни одна хищная тварь не заинтересовалась моей аппетитной тушкой. Оно, конечно, мясо человека может оказаться ядовитым для здешних плотоядных обитателей, и меня не станут жрать, но надеяться на это было бы с моей стороны опрометчиво. Вот теперь стоит открыть маленький секрет, для чего мне необходимо попасть на место гибели драконы. Дело в том, что в момент удара ее о землю я приметил кое-что интересное. А именно, яйцеобразный предмет, вывалившийся из-под хвостя рептилии и откатившийся на 100 метров в небольшую, поросшую густым кустарником лощинку. После огненной атаки дракона кустарник вполне уцелел, ни один листочек не пожух, а это означает, то, что туда закатилось, также сохранилось и теперь должно стать моей законной добычей. Так вот, загадка для первоклассника. Чем может быть похожий на яйцо предмет, выпавший из тела драконы во время ее удара о землю? А теперь, мальчики и девочки, грянем дружно хором ответ. Разумеется, ничем иным, кроме как яйцом, этот предмет не может быть. Логика в действии, ха-ха-ха. А теперь следующий вопрос, уже более интересный, я бы сказал актуальный. За каким таки надом мне яйцо дракона? Разумеется, не для того, чтобы приготовить из него гигантскую яичницу. Кое-что из анимагии, как дисциплины на стыке аспектов жизни, разума и трансформирования, мне удалось почерпнуть из прочитанных учебников. То есть мне известно, каким образом получить жизнеспособное потомство от магических животных. Ну да, я собираюсь не только получить птенца дракона, но вырастить его в полноценную взрослую особь, воспитав его как своего питомца, коего можно использовать в качестве маунта, иными словами, ездовое животное. Согласитесь, летать на драконе – это не то, что топтать территорию собственными ногами. Да и поиск искомой пирамидки в этом случае станет значительно эффективнее. В этой связи меня беспокоит ряд моментов. Во-первых, целостность оболочки драконьего яйца. Оно хоть основной удар о землю и приняло на себя тело погибшей матери драконихи, но яйцу тоже могло основательно достаться, пока оно, подобно мячу для гольфа, катилось к оврагу. Во-вторых, я не без основания опасался, что яйцом могли заинтересоваться мелкие хищники. Было бы печально и обидно обнаружить на месте его падения основательно выеденную скорлупу. И все-таки надеждой жив человек, поэтому я и решился прогуляться по открытой местности с риском для жизни. Оно, конечно, мои страхи могут быть сильно преувеличены, но для того, чтобы понять, что я оказался отнюдь не в райских кущах, где бок о бок пасутся на луговой травке волк с ягненком и лев с быком, ну и так далее, мне хватило картины эпической битвы здешних монстров. Отсюда вывод. Этот мир опасен, очень опасен. Но стоит ли из-за этого упустить возможность стать сильнее? Думаю, ответ на этот вопрос очевиден. Стоит. Под покровом темноты я осторожно пробирался к своей цели, при этом старался не привлекать к себе внимания. Обошлось. Ничего опаснее мелкой твари, похожей на полевку, на моем пути не встретилось. Так что зря я уж очень переживал. Определенно, за местное спокойствие стоит благодарить драконов, основательно почистивших от разного рода хищных тварей, прилегающую непосредственно к их холмам территорию. Вполне разумно с их стороны, поскольку вряд ли кому понравятся ночные налеты на гнезда с яйцами, а также беззащитным потомством. Ну вот и нужный мне овражек. По дну неширокий ручей протекает. Яйцо долго искать не пришлось. Лежит погруженное наполовину вылистое дно водного потока. В магическом спектре оно хоть и фонит, но не особо сильно, чтобы его заметили пролетавшие мимо драконы. Насчет любителей полакомиться драконьими яйцами и речи не идет, поскольку их попросту здесь нет. Для начала хорошенько ополоснул находку в ручье, затем тщательно осмотрел. Скорлупа толстая, прочная. Вполне пережила и удар о землю, и последующее по ней качение. Царапины, конечно, имеются, но целостность оболочки не нарушена. А это означает, что драконий эмбрион жив и вполне пригоден для получения полноценной особи. Убирать яйцо во внепространственное хранилище не рискнул. Мало ли, как на него подействует непривычная среда. Сунул добычу в извлеченный оттуда небольшой рюкзачок. Затем с помощью ножа нарезал травы, ею обложил яйцо со всех сторон. Эта мера обезопасит его от возможных ударов во время моих возможных падений. Также неплохо замаскирует в магическом спектре. В темное время суток драконы, разумеется, спят, но сторожевые посты для охраны своих гнезд с большей степенью вероятности все-таки должны ими выставляться. И же с этим не исключены регулярные ночные облеты, прилегающие к драконьим холмам территории. А вдруг какой-либо пролетающий мимо монстр обратит внимание на появившуюся неведомо откуда знакомую энергетическую сигнатуру и двуногое существо, улепетывающее со всех ног в направлении лесной чащи с драконьим яйцом в рюкзаке. Окажись я на его месте, непременно заинтересовался бы пристранными обстоятельствами, со всеми вытекающими для воришки неприятными последствиями. Так что меры, предпринятые мной для маскировки добычи, избыточными не считаю. И вообще, чаще всего легкая степень паранойи бывает полезной для здоровья человека. Мои подозрения насчет вероятной встречи с крылатым монстром оказались вовсе не беспочвенными. Примерно на середине пути к лесной опушке в моей голове раздался мысли-голос Клэр. «Босс, сюда приближается дракон. Судя по некоторым характерным признакам, тот самый, что устроил здесь локальный Армагеддон». Эка нейросеть образно выразилась «локальный Армагеддон». Впрочем, мне было не до красоты ее слога. Нырнув в ближайший куст, я затаился, стараясь физически и ментально слиться с окружающей средой. Наши опасения оказались лишними. Дракон пожаловал вовсе не по мою душу. Упав с небес на место гибели своей подруги, летающий ящер громко и пронзительно клекотал на протяжении 10 минут. Наконец, задрал свою огромную башку к небесам и выпустил ввысь струю яркого пламени, превратившая на какое-то время непроглядную ночь в светлый день. Определенно, здесь не просто кровное родство. А не продукт ли спаривания именно этого крылатого монстра с погибшей самкой в данный момент находится в моем рюкзаке? Скорее всего, так оно и есть. Вот такая жизненная ситуация. Несостоявшийся батя справляет тризну по безвременно почившей в бозе супруге, а также нерожденному ею потомству. При этом он даже не подозревает, что его сын или дочь находятся неподалеку в рюкзаке существа, абсолютно чуждого этому миру. Спустя полчаса дракон перестал жалобно клекотать и пускать огненные струи. Он разбежался по выжженной траве и забавно подпрыгнул. Оказавшись в воздухе, часто-часто замахал перепончатыми крыльями, чтобы набрать необходимую для полета скорость. И вскоре его гигантская туша растаяла в ночной мгле. Едва я пришел в себя после незапланированного огненного шоу и концерта местного солиста драконьего хора песни и пляски, начался дождь. Впрочем, дождь слишком скромно сказано. Лило, как из пожарного бранспойта. Оно, конечно, от избытка небесной влаги можно было бы защититься с помощью магии, но я опасался быть обнаруженным каким-нибудь особо бдительным стражем драконьих холмов. Так что до опушки леса я добрался промокшим до нитки. В принципе, невелика беда. Доберусь до убежища, там просушу одежку. А поутряне нужно в срочном порядке делать отсюда ноги, поскольку высиживать дракона в непосредственной близости от места обитания этих тварей было бы с моей стороны не просто глупостью, а глупостью с фатальными последствиями. Так что, пожалуй, вздремну до утра, а там, по заветам одного известного сказочного персонажа по имени Табаки, со всей возможной скоростью отправлюсь на север, к горной гряде. Там наверняка найдется подходящая пещера для моих анимагических экзерсисов. Почему именно на север, а не на юг, запад или еще куда-нибудь? А потому что лесной массив, который станет для меня надежным укрытием от глаз летающих монстров, простирается на северо-восток. Передвигаться по открытой местности было бы глупо с моей стороны. К тому же на севере горная гряда расположена значительно дальше отсюда, нежели на востоке. А мне, сами понимаете, нужно оказаться как можно дальше от места обитания драконьего племени. Так что мой выбор маршрута движения вполне оправдан. По прибытии в родное дупло незваных гостей не обнаружил. Интересно, по какой причине местные обитатели обходят своим вниманием столь удобное жилье? Скорее всего, остаточный след ауры бывшего хозяина отпугивает лесной народ. Я уже отметил для себя, насколько чувствительны местные обитатели к магическим флюидам. Чаще всего, при малейших признаках магической активности, здешнее зверье предпочитает либо удрать с максимально возможной скоростью, либо затаиться. Для хищников аура будущей жертвы является своего рода маркером для нападения. Именно так и было в случае с погибшей самкой дракона. Уж очень оперативно реагировал охотник на ее эволюции в воздухе, стараясь оказаться на пути ее следования. А еще меня удивило и восхитило способность некоторых монстров мастерски манипулировать весьма и весьма специфическими заклинаниями пространственной магии. Скорее всего, это не первый визит Медузы к драконьим холмам. Уж очень выверенными были ее действия. А еще охотнику не хватило считанных минут, чтобы усвоить драконью душу и убраться во свояси. Это мое утверждение вовсе не является голословным. В момент трапезы твари я буквально ощущал всеми своими магическими фибрами, как магическая энергия бурлит в организме монстра, готовясь выплеснуться в виде заклинания открытия пространственных врат. Я даже успел сохранить в памяти последовательность магем, иными словами, базовых составляющих сложного комплексного конструкта. Жаль, для меня данная структура бесполезна, поскольку слишком уж затратная в плане расхода маны. Будь я архимагом, вот тогда... Ладно, не стану более теребить свою и без того истерзанную переживаниями душу. Теперь, когда в моих руках настоящий дракон, я надеюсь, ситуация поменяется кардинальным образом. Интересно, сколько времени потребуется крылатому ящеру, чтобы стать полноценным транспортным средством? Надеюсь, все-таки не десятилетия и даже не годы. Перспектива сдохнуть в этом медвежьем углу от тоски и скуки меня мало прельщает. Впрочем, судя по количеству опасных монстров на единицу площади этого мира, тоска и скука – не самое страшное, от чего тут можно склеить ласты.